Киллало. Май 1001 года. Гормлад. Утром Орла зашла в мои покои раньше обычного. Донаха уже проснулся и ждал, когда она заберет его из колыбельки. Он уже научился ходить и лупил ножками по матрасу всякий раз, когда хотел выбраться. «Ла-ла!» — промямлил он, пытаясь произнести ее имя. «Где же мой хороший?» — засюсюкала Орла, подбираясь к нему поближе и расставляя руки в стороны. Донаха завизжал от восторга и потянулся к ней. «Доброе утро, Орла», — сказала я и села повыше в кровати. «Есть ли вести?» «Да», — она развернулась на мысках, и Донаха захихикал. «Разведчики говорят, что к Киллало приближаются всадники. Должно быть, это они». Я улыбнулась ей в ответ, как мне и полагалось. На сей раз у нас не было причин тревожиться за судьбу войска, поскольку мы уже знали о том, что случилось в Конахте. 2 недели назад в Дун вернулся корабль с ранеными воинами, которые поведали нам о речном сражении. С тех пор известия успели разойтись по всему Манстеру, и к нам прибыли правители окрестных владений, желающие встретить Бриана как подобает. Его больше не называли королем Лаямога. Теперь его величали Верховным Королем. Бриан добился полноценной победы. Когда воины поведали, что Малморда и Ситрик достойно проявили себя в бою, я вздохнула с облегчением. Впрочем, другие интересующие меня вопросы так и остались без ответов. Выжил ли Тарлах? Никто из раненых не упомянул о его судьбе. У нас уйма дел. Я сбросила с себя одеяло, уже размышляя о том, что надену перед встречей с мужем, сыном и братом. Все ответы я получу совсем скоро. «Кринок готова?» «Не волнуйтесь, еды у нас более чем достаточно». Улыбка Орлы чуть дрогнула. Всегда было непросто решить, сколько еды готовить для войска, которое возвращалось из похода. Сколько воинов осталось в живых, а сколько сложило головы. Да, мы одержали победу в сражении, но выиграть битву невозможно без потерь. Если приготовить слишком много еды, излишек послужит ненужным напоминанием о судьбе павших воинов. Если приготовить слишком мало, начнутся неуместные разговоры. А еще сегодня утром вернулись Лукреция с дочерями, Колгу и его мать, добавила Орла, которая помогала Донахе надеть тунику. Вот и замечательно. Я по ней уже соскучилась, — улыбнулась я. Подумать только, какое славное совпадение. Я достала из сундука с одеждой голубое шелковое платье. «Орла, принеси-ка мой!» У меня за спиной послышался оглушительный крик. Обернувшись, я увидела, как Орла топчет один из моих платков, на краю которого пляшет небольшой огонек. Воспользовавшись даром, я быстро потушила пламя. Орла отскочила от дымящегося клочка ткани, разинув рот. «Ты что, свечу опрокинула?» — спросила я. «Нет», — она уставилась на мои незажженные свечи. «Не понимаю, как так случилось». Взглянув на свечи, я признала ее правоту. Воск выглядел твердым и холодным. Рядом захлопал в ладони хихикающий Донаха. «Ла-ла!» — пропел малыш, указывая на обгоревший платок. «Неужели это был он?» Я подняла платок и внимательно его изучила. Пламя затронуло только вышитый на ткани цветочек, не касаясь краев. Слишком тонкая работа для случайного возгорания. Да, это дело рук Донахи. Мать упоминала, что в детстве мы с Малмордой не знали, как управлять колдовским огнем. У нас еще не было достаточно силы, чтобы устраивать серьезные пожары, но даже ожоги и мелкие огоньки могли наворотить немало бед. Мать утверждала, что именно поэтому нас и наказывала, чтобы мы боялись пользоваться волшебством, пока не повзрослеем и не сможем в точности следовать ее указаниям. Я до сих пор припоминала, как она отвешивала мне пощечины и щипала меня за кожу. Как же я ее тогда ненавидела. Я встала у стола спиной Корли, чтобы незаметно достать одну из запасных свечей. Наскоро запалив фитиль, Я тут же его потушила, оставляя тонкую струйку дыма. «Ах, да, вот же она!» Я поставила свечу на стол. «Ну и дырявая же у меня память. Я ведь сама зажигала ее утром. Упала, наверное». Орла пересадила Донаху на другое колено и перестала морщить лоб. «Какая жалость-то, а? Такой хороший был платок». «Ничего страшного». Я скомкала ткань, чтобы она не заметила необычный след от огня. «Впрочем, теперь, когда Донаха научился ходить, лучше мне спрятать свечи. Ты же сама знаешь, какой он неуклюжий». Неотрывно глядя сыну в глаза, я улыбнулась и погладила его по щечке правой рукой, а левой незаметно ущипнула за ногу. Донаха зарыдал и уткнулся Орли в плечо. «Бедненький», — вздохнула я. «Должно быть, его огонь напугал. Пойдем-ка на улицу и поможем Кринок с подготовкой к пиру». Орла первой вышла из моих покоев. Она снова улыбалась и сюсюкала с малышом, а тут тихо шмыгал носом и утирал влажные глаза мокрыми кулачками. Разведчики не ошиблись. Всадники, которых они приметили вдалеке, оказались воинами Манстера, и совсем скоро отряд добрался до Килало. Во главе его ехали Бриан, Мурха, Оха и Тейк. Тарлах сидел на отцовской лошади и вовсю махал друзьям. Что ж, значит, нам с Малмордой все же не удалось исполнить задуманное и обрезать веточку-другую семейного древа Бриана Бору. У меня кровь закипела от раздражения. Неужели мой никчемный братец ничего не мог сделать сам? Я нашла его взглядом намного позже. Малморда, Ситрик и остальные воины из Ленстера и Дублина замыкали процессию. Брат улыбался и смеялся, приветствуя жителей Килало, которые высыпали на улицу, чтобы встретить войско радостными возгласами. Слойна и Бейвин выбежали из Дуна и помчались вниз по склону, чтобы встретить родных. Я же осталась возле ворот. На кострах уже вовсю готовили еду. Я даже помогла кухаркам нарезать овощи. Все было готово ко встрече воинов, и мне оставалось лишь сыграть роль истинной королевы, как и учила мать. «С возвращением!» — поприветствовала я воинов, когда они добрались до ворот. «Вас ждут яства и вино». Я даже не погнушалась сама подать им кубки. Бриан, Мурха, Тейк и Оха зашли в Дун вместе со Слойной и Бейвин, а Тарлах помчался вперед, чтобы поскорее схватить одну из ячменных лепешек Кринок. Меня поприветствовала вся семья. Бриан поцеловал меня в щеку, справился о здоровье Донахи и похвалил меня за славный пир. Он поступил так, как и полагалось порядочному мужу, но не задержался дольше, чем требовали правила приличия. Вскоре король и его семья прошествовали в чертоги мимо меня. Наконец до ворот добрались и Малморда с Ситриком. Вслед за ними ехали Ульф, Фальк и Лейф. По бледному лицу юноши стекал пот, а сам он не столько слез, сколько упал с лошади. «Лейф, да ты ранен?» — нахмурилась я, опуская кубок с вином, но сын Харальда беспечно отмахнулся. «Лучшее лекарство — кубок доброго Эля». Я перевела взгляд на Фалька, и тот кивнул. «Ему уже лучше. Парень получил копье в живот, и, клянусь богами, я думал, что ему уже ничем не помочь. Когда Фула сказала, что наконечник прошел мимо желудка, я поначалу и не поверил, но она оказалась права». Фальк достал из кармана мешочек с сушеными травами. «Есть у вас кипяток?» «Нет уж», — перебил его Лейф, мотая головой. «Никакого крапивного чая, только не сегодня». Фальк недовольно хмыкнул, но не стал возмущаться, когда я протянула Лейфу кубок с Элем. Корабел спрятал мешочек обратно в карман. «Ну, тогда выпьешь завтра». Лейф благодарно улыбнулся старому викингу. Он едва стоял на ногах и придерживал себя за живот. «Прошу тебя, Лейф, присядь и отдохни», — сказала я. «Ты же так устал. Я прикажу подать тебе еды». «А ты?» — я поцеловала Ситрика в щеку. Мой сын стоял широко расправленными плечами, и на нем не было никаких шрамов и ран, не считая небольшой царапины на лице. «Сходи к жене и малышу». «И так собирался», — заверил меня Ситрик, поднимая руки. Они с Фальком приобняли Лейфа, чтобы помочь юноше добраться до чертогов. Вслед за ними внутрь направился Ульф, лукаво подмигнув мне на прощанье. «Как ты, брат мой?» — спросила я, поворачиваясь к Малморде. «Все прошло, как и задумывалось». Остальные ленстерцы и дублинцы прошествовали в чертоге мимо нас, и брат подождал рядом, пока я приветствовала воинов. Внутри яблоку было негде упасть. Кринок и другие жительницы Килало уже начали заносить в чертоги блюда с едой. «Лукреция!» — вскричала Кринок, возясь с одним из костров. «Говорят, ты принесла мне добрые вести!» Я пихнула брата локтем, и он обернулся посмотреть на то, как бывшая рабыня и ее дочери заходят в Дун, а потом рассказывают Кринок о свадьбе Марии. «Это она!» — прошептал Малморда, и я кивнула. Он провел пальцами по рукояти меча. «Тогда мы исполним задуманное вечером, когда все напьются. Жди моего сигнала». «Разумеется». Вскоре все зашли в чертоги, включая и Кринок с ее служанками. Только теперь, исполнив долг и поприветствовав всех гостей, я и сама могла присоединиться к пиру. Малморда взял меня под руку, и мы вместе направились к королевскому столу, за которым уже сидел Бриан с кубком вина в руке. Он взмахнул рукой, и все разговоры в зале тотчас прекратились. «Воины Манстера!» — вскричал он. «Воины Дублина и воины Ленстера! Добро пожаловать в мой Дун!» Все гости молча подняли кубки, внимая королю. «Благодарю вас, что отправились со мной на север», — продолжал Бриан. «Мы победили короля Шихнала и подавили восстание в Конахте. Вы сражались со мной бок о бок, а затем поехали со мной в Тару, на холм, где в старину короновали ирландских владык». Он обвел взглядом собравшихся. «Северные короли уже прознали об этом, и они весьма недовольны. Скажу вам вот что. В ближайшие дни и ближайшие годы я буду полагаться на вашу верность, ведь Манстер, Ленстер и Дублин ныне связывают семейные кровные узы. А теперь сядьте и наслаждайтесь пиром, и знайте, что вы заслужили благодарность Верховного Короля». Гости зашлись оглушительными радостными возгласами и смехом. Я радостно захлопала в ладоши и улыбнулась Орле, которая присматривала за Донахой. Подойдя к служанке, я приняла из ее рук младенца, но незамедлительно потянулся обратно к ней. Обхватив его покрепче, я приказала: «Орла, принеси-ка Бриану первосортного вина, что я храню у себя дома». Она умчалась выполнять поручение. Стоило ей скрыться из вида, как Донаха перестал ерзать у меня в руках. «Так что же, теперь мой муж — верховный король?» Обратилась я к Малморде. Брат со вздохом расправил уставшие плечи. «Наше войско разгромило армию Катала и Шихнала. Флан погиб в бою, и бывший верховный король отказался от права на трон. Да, теперь твой муж — верховный король, а ты, стала быть, верховная королева. Мои поздравления». «Как сложилась битва?» Тихо спросила я, притворяясь, что показываю Малморде и его племянника. «Все прошло так, как мы и рассчитывали. Наш отряд прибыл уже в разгар сражения. Задержись мы еще ненадолго, и ход битвы уже было бы не переломить. Но мы успели как раз вовремя. Северяне сумели сжечь лишь 3 корабля. В бою полегло 2 сотни манстерцев, но большинство моих воинов уцелело». «А как же малыш Тарлах? Я так рада, что он вернулся домой целым и невредимым». «Какое же у тебя доброе сердце!» Малморда скрыл ухмылку за кубком вина. «В него попали копьем, но рана оказалась несмертельной. Во время битвы лекарша с обезображенным лицом оказалась рядом с ним на другом берегу реки. У неизвестного копьеметателя времени хватило лишь на одну попытку. К счастью, опасениям, что копье попало мальчику в сердце, не суждено было оправдаться. Его поразили в плечо. Теперь брату уже было не до самодовольных ухмылок. В его взгляде сквозило искреннее разочарование. Он всегда гордился, что ему нет равных во владении копьем. В юности его рука и вовсе не ведала промаха. «Хвала Господу!» — пробормотала я. Малморда неискренне поблагодарил Бога вместе со мной и протянул опустевший кубок, проходящий мимо служанки. Получается, Фоула помогла еще одному родичу Бриана Бору. Ей вновь удалось спасти человека, которого мы с братом желали отправить на тот свет. А что там Фальк говорил? Ему казалось, что Лейф погибнет, но пришла Фоула и заверила его, что этого не случится. Я дотронулась до медальона с пустой склянкой из-под яда. Этой отраве не удалось убить Мурху, а вот для потомка-воителя Кербала она оказалась смертельной. Той ночью рядом с принцем тоже была Фоула. Она утверждала, что сумела остановить яд с помощью ожога. «Где же Фоула?» — поинтересовалась я. «Я так хочу ее поблагодарить». «Отправилась на север вместе с каким-то мальчуганом-послушником. Уверен, тебя это порадует. Тебя же воротило от одного ее вида, разве нет?» Я кивнула и вновь зашагала в сторону королевского стола. «Неужели это возможно? Неужели потомки подослали сюда Фоулу?» «Да, так и есть. Теперь все встало на свои места. Все это время у меня под носом жила целительница из рода Туата де Данан. Вот почему у меня возникало это странное чувство, когда она ошивалась поблизости. Вот зачем Томас явился в Килало, не ради меня и даже не ради Бриана. Когда он пришел в Дун, он сразу же потребовал лекаря, а затем попросил уединиться с Фоулой. Какой же я была слепой дурой!» Я всецело положилась на то, что потомка выведут на чистую воду Бриан и Малморда, а сама так и не удосужилась пораскинуть мозгами. Схватив брата за руку, я притянула его поближе. «Это она!» — прошептала я. «Фоула, потомок де Данан». Малморда задумчиво нахмурился, а я рассмеялась и заключила его в объятия, чтобы прошептать ему на ухо. Подумай, сколько людей стояло на пороге гибели в ее присутствии. Сначала Мурха, теперь Лейф и Тарлах. Фоула спасла их всех. Она — целительница. Малморда отстранился с широкой ухмылкой на лице и поцеловал ручку Донахи. «Правда твоя, сестрица. Правда твоя». Он притворился, что касается губами моей щеки. «Как же ты упустила это из виду? Ну и дурень же я, что решил на тебя положиться». Вновь рассмеявшись, брат схватил еще один кубок с вином и ускорил шаг, чтобы пообщаться с Ситриком. «Я? Значит, это я его подвела?» Я сделала все, что было в моих силах. Я распознала в монахах потомков. Я проследила за ними и украла дар у мертвой ведьмы. Я родила маленького Фомора. А брат чего добился? Ничего. Ровным счетом — ничего. Меня переполняли злость и разочарование. Да, Фоулу я прозевала, с этим спорить бессмысленно. В будущем придется вести себя умнее и перестать полагаться на других людей, в том числе на Малморду. Я обязана была добиться победы в этой игре, а всякие ничтожества вроде брата лишь обрекут меня на поражение. Я вспомнила о том, как увидела Олафа во сне, о кольцах змеи, вытатуированных на его руке, и о том, как пристально на меня глядели его холодные глаза. «Готова прислушаться к моему совету. Тебе пора пользоваться своим умом. Ты оказалась вдали от дома и должна стать еще храбрее». Могла ли я стать еще храбрее? А хотела ли? Я взглянула на брата. Он желал уничтожить потомков и стать верховным королем. Потом перевела взгляд на мужа. Он желал править Ирландией. Но ведь и я сама хотела обрести власть и могущество. Больше всего на свете. Донаха заерзал у меня в руках, явно желая оказаться за королевским столом, но вместо того, чтобы отдать его Орле, я лишь обняла его еще крепче. Пора стать храбрее. Пора перестать сообщать остальным о своих успехах. По венам Донахи текла фоморская кровь, и он был моим сыном. Моим и ничьим больше. Вместо того, чтобы проследовать к семье Бриана, я повернулась к столу викингов. Лейф ухмылялся и потягивал эль, а Фальк над чем-то смеялся, уминая еду за обе щеки. Когда я подошла к Ульфу, он с плотоядной ухмылкой полюбовался на движение моих бедер. «Здравствуй, Гормлет! Какая ты сегодня красавица!» «Благодарю, Ульф. Когда мы на рассвете уплывем в Дублин, я покину тебя с тяжелым сердцем». «Как жаль, что вам уже пора отправляться домой». «Я бы вернулся и раньше, но Ситрик хотел заглянуть в Киллалу, чтобы лично отвезти домой Слойна и Амлофа». «Ты такой хороший друг». Он хлебнул еще вина, раздевая меня взглядом с самодовольным выражением лица. «Знаешь, Ульф, я тут подумала о том, что тебя гложет. Тяжело тебе без жены». Ульф покосился на Фалька и Лейфа, словно гадая, расскажут ли они Ситрику, если он в открытую предложит мне вернуться в Дублин и стать его женщиной. Орла так и не подыскала себе мужа. «Это рабыня-то твоя?» — нахмурился он. «Я тебе уже говорила, никакая она не рабыня, а дальняя родственница Бриана». Ульф взглянул на розовощеку и яркоглазую Урлу, которая общалась с Бейвин и Слойне. «Ты же, помнится, просила меня оставить ее в покое. Отчего вдруг передумала?» «Тебя это не касается. Если возьмешь ее в жены, я буду твоей должницей». «Что ж, тогда сделаю ей предложение сейчас же». Он еще раз оглядел Урлу с ног до головы и слизнул рыбий жир с кончиков пальцев, ухмыляясь до ушей. Когда Ульф ушел свататься к Орле, я направилась к королевскому столу. Да, я жестоко обошлась с этой добродушной девицей. В доме Ульфа ее ждали одни лишь страдания, но мне нужно было избавиться от нее, чтобы единолично приглядывать за Донахой. Малыш слишком к ней привязался. Впредь он должен полагаться лишь на меня. Только так я смогу научить его владеть колдовским огнем, и нельзя допустить, чтобы его ненависть ко мне смягчала любовь к другой женщине. «Пойдем, Донаха», — сказала я. «Сегодня посидишь с мамой, мы с тобой никогда не расстанемся». Положив в миску толченку из моркови и свеклы, я усадила малыша себе на колени. Я позволила Бриану повозиться с сыном. Смеялась, когда Донаха чихал, и сюсюкала, когда он просил добавки. Вскоре к нам присоединился и Малморда, заняв кресло по соседству. Он дал малышу поиграть со своей золотой цепочкой. Вот уж у кого мастерски получалось разыгрывать семейное согласие. «Ничего нового не произошло, пока нас не было», — спросил он вполголоса. «Может, еще кто пожаловал?» «Нет, совершенно ничего». «Вот и замечательно». Брат наклонился вперед и попросил у служанки еще лосося, а сам осушил очередной кубок с вином. Заиграла музыка. Когда Малморда поднял взгляд в следующий раз, его куда больше интересовала не я, а незамужние девицы, разносившие гостям вино. Я могла бы выложить ему все, рассказать про воителя Кербала и его дочь Мэйв, про то, как я убила старого потомка, а Мэйв настояла на том, чтобы забрать его тело домой, на остров Фенит. Но нет. Подобные известия лишь подстегнут моего нетерпеливого брата к безрассудным поступкам, а мне нужно было дождаться, пока Донаха подрастет. Брат Фамор и сын Фамор, им предстояло стать пешками на моей шахматной доске. Именно так, а не наоборот. Теперь бразды правления окажутся в моих руках. Малморда об этом еще не подозревал, но отныне он будет плясать под мою дудку. Я родилась фоморкой и стала ведьмой. Я завладела кинжалом потомков и убила одного из их воителей. Олаф прав. Пора было становиться храбрее и полагаться на собственную смекалку. Впервые в жизни я поступала именно так.